Глава 4. О том, что было 5 лет тому назад. Никс скрылся за порогом двери, а Анна Степановна Вихрова погрузилась в тревожные думы. То, о чем она думала, случилось ровно 5 лет тому назад. Был такой же мартовский вечер. Она возвращалась с кладбища домой. На кладбище она только что похоронила мужа, который, будучи портным, кормил до самой своей смерти семью. Теперь одинокая вдова осталась с детьми без куска хлеба. С ней шел ее 9-летний сын Николай и 4-летняя дочь Саша. Весь путь от кладбища к дому Анна Степановна продумала горькую думу. Что она будет делать теперь? Чем прокормить детей? Если бы ее отец находился с нею, ей было бы значительно легче. Он бы научил ее своим советам. Но отец находился в далекой Сибири и весь отдался воспитанию той маленькой девочки, которую так чудесно нашел в лесной чаще. Об этой девочке он писал постоянно в своих письмах и просил дочь в случае его смерти принять ее к себе. Пока был жив муж Анны Степановны, всей семье Вихровых жилось недурно. Теперь же невольно приходилось голодать. Правда, старик-отец научил Анну Степановну переносить нужду, но о нужде ей меньше всего хотелось думать. Все ее мысли были прикованы к детям, которых она любила безумно. Что будет с ними теперь после смерти отца? Надо идти на место, служить горничной или няней, решила она тут же, а детей отдать в приют. Но место, где требовались няни или горничные, Вихрова не знала. И, помню, что очень часто в газетах публикуются требования на прислугу, купила газету по дороге и принесла ее домой. Каково же было удивление Анны Степановны, когда она, раскрыв первый лист объявлений, прочла: «Убитый горем отец, недавно приехавший из-за границы, где он лечился 4 года в лечебнице нервных болезней, убедительно просит еще раз добрых людей сообщить ему о маленькой дочери, 4 года тому назад оставленной на сибирской лесной дороге, привязанной к дереву ради спасения ее от волков и исчезнувшей неизвестно куда на следующее утро». Тут же дальше описывались и приметы девочки, ее одежда и золотой крестик на ее груди с надписью «Спаси, Господи, рабу твою Александру». Значился и адрес – очень богатого и знатного барина, жившего здесь же в столице. Анна Степановна пришла в большое волнение, прочитав эту заметку. Она сейчас же решила, что приемная внучка ее отца и была та знатная малютка, которую теперь по происшествии 4 лет разыскивал ее несчастный отец. Первой мыслью было пойти по напечатанному в газете адресу и сообщить отцу девочки, что его дитя находится в Сибири, у старого Степана Вихрова, птицелова сибирских лесов. Но вдруг новая мысль осенила внезапно голову Вихровой. Эта мысль была очень смела и преступна. «Что, если выдать за малютку, дочь богача, мою собственную дочурку Сашу?» Вихрем пронеслось в мозгу женщины. «Саша такая же белокуренькая, нежненькая, как настоящая барышня, и зовут ее так же. И лет ей столько же отроду. Все равно отец никогда не приедет сюда с девочкой, а если и приедет, то никому и в голову не придет искать у него ребенка. А Сашу можно осчастливить этим навек. Только надо вбить в голову 4-летней крошке, что она не родная дочь, и что ее привезли из Сибири, где она была у деда с самых младенческих лет. Надо научить ее говорить это людям ради ее же пользы. Богатый и знатный барин наградит ее, Анну Степановну, да еще к тому же ее Сашута будет воспитываться как барышня, будет ходить в шелку и бархате, жить в роскоши и довольстве. И никто не узнает, что Сашута вовсе не та девочка, которую оставили в Сибири. Задумано, сделано». Поделившись этой мыслью со своим 10-летним сынишкой, и строго-настрого наказав ему молчать обо всем, Вихрова приодела и приумыла свою Сашуту, и, наказав ей, как вести себя, повела малютку по указанному в газете адресу. Ее тотчас же привели к молодому еще, но уже с заметной сединой в волосах, господину. И едва она успела рассказать ему, как ее отец нашел в Сибири в лесу привязанного к дереву ребенка, и что этот ребенок и есть Сашута, как господин, не помня себя, с рыданием заключил в объятия девочку. Он целовал ее без счета и твердил одно. Она, такая же нежненькая, белокурая, девочка родная моя, наконец-то я нашел тебя. И он проливал без конца радостные слезы. Да подлинно она, сударь, самым искренним тоном подтверждала Вихрова. Мне ее мой отец 3 года назад привез из Сибири, и крестик был у нее с надписью «Спаси, Господи, рабу твою Александру». Да крестик-то мы продали в тяжелую минуту, когда нужда была. Девочка 3 года жила у нас и не знала вовсе, что не родная она дочь мне и мужу. Берегли и лелеяли мы ее не хуже родного сына. Хотели в газете печатать об этом, да не знали, как это сделать. Да, признаться, и сами привязались к девочке. Жаль было ее возвращать. «О!» — произнес господин. «Вы не нашли бы тогда меня. Я только недавно вернулся из-за границы, где лечился 4 года после смерти жены и потери дочери, которую вы теперь возвратили мне. Я был очень болен, но особенно мучился я при мысли, что сам был виновником гибели моей дочурки. Я взял ее с собой в поездку. Несмотря на хрупкий возраст моего ребенка, я повез ее к моему другу, который жил в Сибири. И вот в дороге на нас напали волки. Я был убежден, что погибну, и хотел спасти ребенка от смерти. О, дитя мое, дорогое дитя!» И он снова со слезами обнял недоумевающе глядевшую на него Сашуту Вихрову, которую вполне принял за свою пропавшую дочку, целовал и ласкал Сашу и благодарил Анну Степановну. Потом он щедро наградил Вихрову, прося во всякое время навещать девочку, которую он оставил у себя. Он осыпал ласками и подарками свою мнимую дочурку, приставил к ней нянюшек, бон-гувернантку, одел ее как куколку. Словом, для бедной маленькой Саши наступило райское житье. Осчастливленная таким образом, Анна Степановна вернулась домой. Все улыбалось ей теперь. Ее маленькая дочурка Саша будет важной богатой барышней, а она сама, ее мать, с сыном Николаем, не увидит более нужды. Но некоторая доля страха не оставляла ни на минуту душу Вихровой. А что, если люди узнают об ее поступке? Что, если как-нибудь дойдет это до ее отца в Сибирь? Ведь это такое огромное преступление — выдача одного ребенка за другого. И, волнуясь этим вопросом, она тут же написала отцу, что ее дочь Саша умерла будто бы тотчас же после смерти мужа. Этим Вихрова надеялась, так сказать, спрятать концы в воду, скрыть подмену девочки. Затем надо было скрыть от людей, что у нее появились большие деньги, подаренные ей знатным господином. И вот Анна Степановна решила отдать сына до поры до времени директору театра развлечения, который охотно принял красивого, сильного и ловкого мальчика в свою труппу. Директор передал его в обучение своему компаньону, содержателю дрессированных львов, англичанину мистеру Биллю, дававшему в театре развлечения представление со своими дрессированными львами. И мистер Билль сделал мальчика укротителем львов, переименовав его из Николаша Вихрова в месье Никса. Способному и сильному юноше платили жалование как взрослому. На это жалование они жили с матерью, а все то, что получалось от благодетеля, как мать и сын называли между собой мнимого отца Саши, Вихрова прятала в большой сундук впредь до лучших времен. «Как умрет благодетель, Сашу возьмем к себе и заживем спокойно», говорила она не раз сыну и тяжело вздыхала при этом. Пока же Анна Степановна копила деньги, отказывая себе во всем и ютясь в скромной комнатке у сапожника-хозяина на краю города. Страх, что ее проступок откроется, делал Вихрову все более беспокойной и болезненной с каждым днем. Она не спала по ночам. Совесть мешала ей жить спокойно. А тут еще разыгралась болезнь, унаследованная ее от отца. Анна Степановна стала кашлять и ощущать сильные боли в груди. Ей необходимо было переменить свою скромную комнатку на более просторную и удобную, но она не решалась. Она боялась, что люди допытаются, откуда у нее деньги, выдадут ее тайну, и тогда их благодетель прогонит ее Сашу, и, что еще хуже, засадит их всех в тюрьму. Эти мысли особенно назойливо мучили ее теперь, после того, как она увидела Сибирочку. Ту самую Сибирочку, место которой заняла теперь ее, Анны Степановны, маленькая дочь. «А вот и мы! Вернулись к тебе, матушка! Накорми нас хорошенько и приюти до завтра! А завтра утром я сведу наших гостей, куда мы уговорились. Там они найдут себе теплый кров и верный кусок хлеба». И говоря это, Никс небрежно сбросил свой плащ и пальто и очутился снова в своем странном розовом костюме. Его мать с трудом поборола себя и принялась хлопотать с ужином в соседней кухне. Вошедшая вслед за Никсом Андрюша и Сибирочка остановились нерешительно у порога, не зная, что им делать и зачем их вернули сюда.